Наша победа не была так заметна, будто наш протест значения не имел. Но пусть подождут, только недолго. Анюта потрогала пальцами свой рассеченный подбородок. Не то мы им снова стоим. Только так с ними надо разговаривать. Пусть знают, что никакие карцеры и уточки нам не страшны. Никакой уступки в своих требованиях мы не делаем. И никогда головы свои перед ними не склоним. Она говорила решительно, твердо, каждое слово звучало, как призыв к новой борьбе. Слушая Анюту, женщины повторяли: «Верно, верно, нельзя сдаваться, не покоряться им, пусть не запугивают нас». Разговаривали радостно, возбужденно, весь этот день им никто не мешал и через волчок не окрикивал, не грозился. На ночь спать рядом с Анютой легла Лиза. Они обнялись, как сестры. Согревая дыханием волосы Лизы, Анюта шептала ей: «Лиза, ты не спишь? Не спи. Мне поговорить с тобой хочется, как с подругой. Лиза, ты ведь знаешь Алешу, Алексея Антоновича Мервольского, врача?» «Знаю, конечно, знаю». И Лизе почему-то стало радостно, что Анюта назвала Мервольского Алешей. «Лиза, а у тебя не бывало так, что расстанешься надолго с человеком, он уедет, а ты его видишь все время, будто он рядом с тобой, и голос слышишь, и руку на своей руке чувствуешь. А потом, словно и голос его к тебе глуше доносится, и черты лица стираются, становятся плоскими, как фотография, и не чувствуешь больше его теплой руки. А потом и вовсе нет ничего, только в памяти имя одно. Вот так и у меня стало. Лиза, ты знаешь, почему я уехала от Алеши? Ну что, что я была красивая, он умнее меня был. А я что? Остреньким язычком поболтать? Нельзя мне было любить его, пока я такая. И я тогда решила обязательно выучиться. Уехала я в Петербург к тетке, думала, пробью дорогу себе. А учиться в Петербурге меня никуда не приняли. Дочь Цыльного. Работать сразу пришлось. Иначе как проживешь? И ты знаешь, когда я стала все время вместе с рабочими, я совсем по-другому жизнь увидела». «Так и я», — сказала Лиза, крепче обнимая Анюту. «Ты понимаешь, если бы мне позволили учиться в университете, я, окончив университет, потом все равно бы вернулась к рабочим. Кем и как, не знаю, но вернулась бы. И никогда не смогла бы я, чтобы самой не работать. Ну вот, а потом Михаил Иванович отвел меня в другую типографию, в подпольную, на мимеографе прокламации стала печатать. Лиза, вот там я действительно всему научилась. Вся правда мне открылась там. И я сказала себе: Анюта, ты никогда не уйдешь с подпольной работы, пока народ не станет свободным. И я все училась, училась. Курсистками меня познакомили, они давали книги мне, и я читала. Не знаю, конечно, какой и где я сдала бы экзамен. Просто больше стала я знать, понимать все острее и быстрее. Лиза, ты не спишь? Не спи. Но потом я уехала в Томск. Почему не в Шиверск? Боялась, увижусь с Алешей, останусь там, с женой его. А он не станет делить со мной опасности на подпольной работе. Он умный, честный, но ему нужно спокойную жизнь, в больнице лечить людей. А я? Какая же я ему буду жена и подруга? Лиза, ведь правда, что муж и жена всегда-всегда и во всем должны быть вместе. Правда. Нельзя мужу и жене друг дружку обманывать, друг от друга таиться. И словно пересохло в горле у Лизы, когда она говорила эти слова. Да вот. А потом Алеша сам ко мне приехал в Томск, и мы с ним встретились и разговаривали, долго разговаривали. Алеша мне показался совсем другим, только лицо и голос прежние. А почему другим? Он стал как-то строже, серьезнее. Я поняла, у него в душе перелом. Ему очень хочется помогать делу революции, и что-то его держит, пугает. Он мне рассказал, как он прятал запрещенную литературу, как оставил ему свой пароль,